Глава 16, в которой действие происходит в цирке четырех обезьян, где помощники Захариуса думают, как поймать непревзойденную. А Полика неожиданно выясняет, что она все еще фея. «Не получается?» — хихикнул Ядыш, глядя на мрачную Бетти. «А ты попробуй молотком». «Дурак!» «Дура!» «Заткнись!» «Сама заткнись!» «Что ты себе позволяешь, обезьяна усатая?» — прошипела Бетти. «Скоро снова придет ночь, и мои маленькие детки обглодают твои гнусные кости». «За своими косточками следи», — посоветовал дрессировщик. «А то как бы мои долбоцефалы случайно на них не наступили». В ответ ушастая лишь скрипнула зубами. Да и что она могла сказать? У проклятого Ядыша действительно был прекрасный повод для иронии. И ответить повелительница ночных гадов могла только руганью. В пылу сражения в Серебряных ручьях, а точнее, когда проклятый страус расшвырял циркачей волшебством из сумки, улетевшая в фонтан Бетти выронила ценный указатель, который сначала врезался в землю, подпрыгнул и крепко стукнулся о голову какого-то кияшки. После таких приключений указатель повредился внутри, и теперь красная стрелка всегда уныло смотрела налево, не желая выдавать ушастое местонахождение непревзойденной. Все попытки Бетти выправить помятый корпус и заставить волшебный прибор работать пока не дали результата и лишь вызывали издевательские комментарии у друзей. «Девчонку упустила, указатель сломала». Стоящий рядом с Ядышем кияшка потер здоровенные ручищи. «Теперь хозяин точно бросит тебя тигром». «А тебя жует». «Сам?» — тут же спросил дрессировщик. «Ты назвала хозяина людоедом?» — угрожающе поинтересовался главный силач. «В переносном смысле», — опомнилась Бетти. «Я имела в виду, что хозяин вас накажет». «За что?» «За то, что вы не помогли мне поймать непревзойденную». Цирк наконец-то догнал умчавшихся далеко вперед Ядыша, кияшку и ушастую и встал лагерем в километре от Френца. И пока обычные циркачи занимались повседневными делами, ближайшие помощники у дома вновь собрались в фургоне на совещание и вновь устроили скандал. «Мы помогали, но ты разбила указатель и упустила девчонку». «Сначала упустила девчонку, а потом разбила указатель», — поправил дрессировщик оселач. «Неважно», — хмыкнул Тубрич. «Главное, что нашу Бетти сожрут тигры». «Размечтался», — огрызнулась ушастая. «А мы посмотрим». «Не посмотрите». «Посмотрим!» «Не посмотрите!» Бетти снова тряхнула прибор, однако стрелка, как до этого указывала налево, так и продолжала указывать, не испытывая никакого желания открывать ушастый местонахождение феи. «Посмотрим, посмотрим!» Захохотал кияшка, но был остановлен недовольным клоуном. «Заткнитесь все!» Попросил нелепый Марчелло. После чего поправил лацкан клоунского пиджака и улыбнулся во весь свой красный клоунский рот. Нелепому очень нравилась и ругань соратников, и их страх перед хозяином, который заставлял кияшку, ушастую и Ядыша ругаться все сильнее. Но клоун понимал, что за нападение на щебетание и вторую провалившуюся попытку схватить непревзойденную Захариус накажет всех и решил помочь глупым единомышленникам. Но сначала его неправильно поняли. «Сам заткнись!» — посоветовала Марчелло Бетти. «Умный какой!» — бросил кияшка, которому эта фраза казалась сильнейшим оскорблением. «Хочешь посмеяться?» — зло поинтересовался Тубрич. «Хочу помочь!» — объяснил клоун. «Как? Помогу вам поймать непревзойденную!» «Как? Схватить, связать и привести к хозяину!» Высокомерно обрисовал свои желания Марчелло. «Мысль интересная, но где ее теперь искать?» Вздохнула ушастая. «Во Френце!» «А-а-а! После того, что случилось в Щебетании, она побежит отсюда быстрее дикого страуса!» — сообщил нелепому усатый дрессировщик. «Да», — подтвердил Кияшка, который только сейчас понял, почему Бетти засмеялась. «Фея давно сбежала». «Как раз наоборот. Ей нужно попасть во Френсу и сесть на трамвай». Марчелло поправил ярко-красный в зеленый горох галстук и приятно улыбнулся. «Фея совсем рядом, и мы ее поймаем». «Во Франции есть улетная площадь», — припомнил Ядыш. «Когда поедет трамвай?» Тут же поинтересовалась ушастая. «В обед», — уточнил нелепый. «Устроим засаду». «У нас мало времени». «Успеем». «А кто сделает засаду?» «Я и Кияшка», — нетерпящим возражений тоном произнес Марчелло. «Кияшко!» Я так и сказал. Силач хотел обругать наглого клоуна, но, вспомнив, что нелепый берет его на охоту, передумал. А вот Ядыш и ушастая приуныли. Они сообразили, что хитрый Марчелло собирается присвоить всю славу себе, но не представляли, как этому помешать. После событий в Щебетании городской глава Френци запретил пропускать в город бедозавров, а уж тем более огромных долбоцефалов, что исключало ушастие Ядыша. А Бетти не могла отправить ночных гадов под яркое дневное солнце. «Все согласны?» — хихикнул клоун. «Все!» — обрадованный Кияшка хлопнул себя по толстым ляжкам. «Мы сделаем! Непревзойденное, хоть и маленькое, но не глупое!» — протянул усатый Тубрич. «Увидев вас, она догадается о засаде и не пойдет на площадь». После двух подряд неудач дрессировщик впал в тяжелое уныние и попытался поделиться им с хитроумным клоуном. Однако нелепый сразу же отбрил Ядыша. «Мы не только окружим улетную площадь, но выставим посты на всех городских воротах и отправим шпионов на все улицы. Если фея придет к трамваю, поймаем ее там. Если не придет, обыщем весь город и все равно поймаем». Клоун плотоядно ощерился и закончил. «Я чую, что непревзойденная во Френце, и я до нее доберусь». «Прелесть огромна и чарующе хороша», — улыбнулся Джузеппе Кавальери, отвечая на вопрос Полики. «Прелесть настолько велика, что даже я не сумел побывать во всех ее уголках. Но везде, абсолютно везде наш мир изумительно красив, потому что он — прелесть». Когда владелец четырех обезьян говорил о путешествиях, на его лице появлялось мечтательное и удивительно доброе выражение. Он как будто возвращался в те земли, о которых рассказывал. Как будто вставали они перед его внутренним взором. И Джузеппе не вспоминал, а описывал девочке то, что видел прямо сейчас. «На севере есть огромные ледяные острова, на которых даже летом нужно носить теплую шубу. На островах построены блестящие города из белого, похожего на лед камня, а между островами плавают огромные корабли. Однажды мы построили на айсберге поселок из снега и льда. В центре соорудили арену и поплыли по хладному морю, останавливаясь и давая представление во всех портах побережья. То ледяное турне длилось 8 месяцев. Представляешь, 8! Тысячи людей приходили на нашу арену и уходили радостные. Мы дарили им веселье и тепло». «Ты был счастлив тогда?» — спросила девочка. «Безумно!» — с жаром воскликнул Кавальери. «Мне нравится дарить людям радость. Собственно, для этого я живу. Чтобы дарить окружающим тепло, улыбки и замечательные воспоминания, которые остаются на всю жизнь. Вот почему мне противно думать о том, что Захариус сотворил с моим цирком». «Не расстраивайся». «Как не расстраиваться? Я потерял все, что у меня было». «Расскажи еще что-нибудь». Когда Джузеппе говорил, он превращался в веселого болтуна, который видел в своей жизни столько, что одно лишь перечисление путешествий заняло бы добрую половину дня. Когда Джузеппе говорил, он забывал, что находится в тюрьме, и поэтому Полика постоянно отвлекала его от грустных мыслей милой болтовней. «Прелесть похожа на мир людей?» «Почему, спрашиваешь?» «Ты говорил, что существуют легенды, согласно которым прелесть создали феи. Если это так, то прелесть должна походить на наш мир». «Чем-то похоже, а чем-то нет», — помедлив, ответил Джузеппе. «Я не был в мире людей, но феи рассказывали, что некоторые места прелести точь-в-точь такие, как там, у вас, а другие отличаются настолько, насколько дикобраз не похож на цаплю и не совпадает ни одно название». «Это я уже заметила», — не стала скрывать Полика. «Ага». «Скажи, пожалуйста, а в прелести опасно?» «То есть?» «Люди воюют друг с другом?» На некоторое время толстяк вновь замолчал, обдумывая ответ, после чего честно признался. «Теперь да, воюют. И часто. Гораздо чаще, чем раньше. В последнее время тьма окутала прелесть. Или тень тьмы, если можно так выразиться. Или дыхание плесени. Не знаю. Не знаю, как это назвать. Ведь я не колдун, но чувствую, что зла в нашем мире становится больше. Соседи вспоминают старые обиды и идут друг на друга войной. Поднимают голову те, кто жаждет крови. Из темных углов рычат страшные звери». Джузеппе цокнул языком. «И Захариус не просто так начал охоту за непревзойденными. Вполне возможно, он лишь часть какого-то страшного плана». Несколько секунд они молчали. А затем толстяк неожиданно продолжил рассказывать о своем мире. «Далеко на юге есть жаркие страны пояса дождей». «Там всегда льет, будто из ведра?» «Не всегда, но часто», — ответил кавальери. «Там тепло и много воды, поэтому страны пояса покрыты удивительными джунглями, через которые очень трудно пройти. Деревья, кусты, трава, лианы. Все растения на свете сплетаются в удивительный разноцветный и очень толстый ковер, внутри которого живут все на свете животные и птицы. А посреди джунглей стоит дворец пёстрых, с которыми лучше не связываться». «Кому?» «Никому! Потому что пёстрые очень гордые и обидчивые», — хмыкнул Джузеппе. «А за поясом дождей начинаются неизвестные земли, в которых легко затеряться». «Зачем ты это рассказываешь?» — прищурилась девочка. Она по голосу поняла, что у толстяка есть что-то на уме, и решила докопаться до правды. «Хотел сказать, что прелесть огромна, и твоя младшая сестра может долго скрываться от Захариуса». «Сестра!» И вновь мысли об Ириске нахлынули внезапно, выскочили словно из-за угла, заставили вздрогнуть и похолодеть. «Сестра!» И плотный туман, окутывающий память о последних днях, вдруг разошелся, и Полика как наяву увидела их прибытие в цирк, покупку билетов у дородной медведицы, леденцы в подарок. Припомнила, как торопливо они уселись в первом ряду. Припомнила настырного мороженщика в полосатой рубашке и белом фартуке. Припомнила, как смеялась Ириска, провожая ее на арену. «Где ты, сестренка?» «Спряталась, как ее уверяет Джузеппе. Отыскала убежище, надежных друзей и думает, что делать дальше. Или же осталась одна в чужом мире, растерянная и одинокая. Где ты?» Ее маленькая сестра бродит по прелести, а она ничем не может помочь. Абсолютно ничем. Некоторое время погрустневшая Полика сидела молча, не желая ни говорить, ни слушать, а затем ее внимание привлекла валяющаяся на полу травинка. Даже не внимание, нет. Увидев травинку, Полика машинально взяла ее и намотала на указательный палец левой руки. Раскрутила. Посмотрела. Намотала снова, не особенно задумываясь над тем, что делает, и полностью отдавшись под власть неосознанных воспоминаний. Отыскала еще одну травинку, попробовала скрутить ее с первой, но остановилась, поняв, что с двумя ничего не получится. Огляделась, подобрала третью. «Что ты делаешь?» — пыхтя поинтересовался Джузеппе. Толстяк нечасто зависал у зарешоченного окна, поскольку был не в ладах со спортом. Но длительное молчание подружки вызвало у него беспокойство. Кавальери подпрыгнул, вцепился в решетку и, кряхтя, подтянулся на руках, активно елозя по стене ногами. «Что ты делаешь?» «Не знаю», — честно ответила девочка. «Ты плетешь!» «И что?» К этому моменту у Полики уже был коротенький шнурок, искусно составленный из 4 травинок. «Ты вспомнила!» «Что именно?» «А что ты по-твоему делаешь?» Вновь спросил кавальери, с огромным трудом оставаясь у окошка. Его руки дрожали, ноги долбили в тюремную стену все сильнее, но пока толстяк держался. «Я плету», отвечая, девочка продолжала работу, ловко удлиняя шнурок следующими травинками. «Ты колдуешь, моя дорогая!» через силу сообщил Джузеппе. «Я просто плету», отмахнулась Полика. «А ты понимаешь способ, каким их сплетаешь?» «Нет», помолчав, призналась девочка. «У меня получается само собой. Как будто пальцы без подсказок знают, как правильно соединять травинки». «Не мешаем», — посоветовал Джузеппе. «Пусть делают так, как считают нужным». «Почему?» «Потому что, задумавшись, ты не сможешь закончить. Ай!» Слабенькие ручки кавальери не выдержали, и толстяк рухнул на пол. «Ай!» «Ты ударился?» «Немного». Джузеппе потер ушибленную ногу и, как ни в чем не бывало, продолжил. «В этом искусстве заключается один из главных секретов непревзойденных. Вы умеете вплетать в свои браслеты любое волшебство». «И для этого нужно всего лишь сплести браслет особенным образом?» — удивилась девочка. «Не только особенным образом, но из особенных коралловых нитей, которые тянут для вас с океанского дна морские коньки. Браслеты из коралловых нитей — ваша главная тайна. Но самые сильные непревзойденные способны напитать волшебством даже обычное плетение, такое, например, как сейчас у тебя, из травы». «Ты ошибаешься». Полика закончила браслет, надела его на руку и теперь скептически разглядывала, поворачивая к себе то одной, то другой стороной. «Это заурядная поделка. Лекарство от скуки». «Я так не думаю». «Я все забыла». «Помнишь ты или нет, но ты фея». «Не утешай меня». «Вам запрещено разговаривать». Здоровенный кияшка ворвался в камеру внезапно, как снег на голову. Видимо, он тихонько подкрался к двери после того, как Джузеппе шумом рухнул на пол, какое-то время подслушивал, вряд ли что-нибудь понял, и поэтому решил прекратить разговор. «Вы будете наказаны, оба, а ты немедленно давай сюда браслет». «Не трогай фею!» — завопил кавальери. Но что он мог поделать, сидя в соседней камере? И даже будь он здесь, разве смог бы добродушный толстяк противостоять здоровенному и сильному, как марлунский тяжеловоз кияшке? «Давай сюда браслет!» — потребовал охранник, нависая над сидящей на соломе девочкой. И хотя Полика испугалась, она нашла в себе силы ответить. «Не дам». «Что? Сопротивляться вздумала?» Кияшка сжал чудовищных размеров кулак. «Да я тебя по полу размажу!» «Не трогай ее!» «Убью! Прекрати!» Несчастный Джузеппе с ума сходил от ужаса и принялся отчаянно колотить в дверь камеры. «Не трогай фею, гад!» Однако Полика, как выяснилось, могла за себя постоять. Ей было страшно. Она не верила в то, что собирается сделать, но неожиданно поняла, что должна попробовать. Что это единственный шанс победить собирающегося ее бить здоровяка. Полика резко выдохнула, выдавливая из себя последние капли страха и сомнений, выставила вперед руку с травяным браслетом и негромко произнесла, глядя в свинячьи глаза кияшки. «Ты ничего не видел». «Что?» — растерялся силач. На мгновение, всего на одно мгновение, Полика решила, что у нее не получится, что выглядит она глупо. И сейчас здоровяк не только изобьет ее, но еще издевательски посмеется. Однако девочка справилась с сомнениями и упрямо продолжила. «Ты ничего не видел». «И победила!» «Ты ничего не видел, кроме того, что я сижу в камере и горько рыдаю». Здоровенный кияшка вздрогнул, несколько секунд тупо таращился на сжавшуюся в комок девочку, а точнее, на браслет из травинок, затем кашлянул и неуверенно повторил. «Ты сидишь в камере и горько рыдаешь». Выглядел он при этом гораздо глупее обычного. «Больше ты ничего не видел», — заявила Полика. «Больше я ничего не видел». «И не слышал», — пискнул из-за стены Джузеппе. «И не слышал», — повторила Полика. «И не слышал», — подтвердил силач. «Ты уходишь». «Я ухожу». «Уходи». «Пошел вон!» — завопил толстяк и счастливо запрыгал по камере. «Пошел вон! Вон отсюда, вон!» Кияшка вышел. Ключ в замке повернулся. В коридоре послышались удаляющиеся шаги. Затем со скрипом открылась дверь, и силач покинул фургон. «Что это было?» — тихо спросила ошарашенная девочка, нервно теребя браслет. «Ты колдовала!» — ответил развеселый, словно объевшийся сметаны кот в вольере. «Поздравляю! Ты заколдовала нашего стража!» «Но я ничего не помню. Ни одного заклинания». «Не нужно помнить. Ты все равно фея. Ты забыла тексты. Но в тебе осталась сила, причем такая сила, что ты сумела выполнить волшебное плетение из простой травы. Эх!» Джузеппе мечтательно прикрыл глаза. «Если б только у тебя оказались настоящие коралловые нити! В этом случае мы смогли бы освободить мой цирк!» «Каким образом?» «Неважно, ведь их у нас нет!» Кавальери перестал радоваться и собрался с мыслями. Стал необыкновенно деловым. «Итак, дорогая, мы знаем, что твой браслет позволяет управлять врагами. Даже таким тупым врагом, как Кияшка. Позови его. Прикажи открыть наши камеры, и мы сбежим. Думаю, воинам закатного рубежа будет интересно знать, что вытворяет Захариус». «Мы не сбежим», — медленно ответила Полика, продолжая задумчиво разглядывать браслет. «Какого цвета бывают коралловые нити?» «Разного», — машинально ответил Джузеппе. «А почему ты спрашиваешь? И почему мы не сбежим? Что происходит?» «На моей кофте рисунок вышит, а не напечатан», — с улыбкой сообщила девочка. «Я думаю, он вышит коралловыми нитями. На всякий случай». «Я всегда верил в твою предусмотрительность!» — провозгласил толстяк. — Ты умница! — Я расплету рисунок и составлю из нитей замечательные волшебные браслеты. Полика провела рукой по кофточке и тихонько прошептала. — Держись, Ириска. Я сделаю все, чтобы тебе помочь.